Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ну, тормозни этого. Видишь, у нее фара вроде бы одна не горит. Угу. Ну и давай сам, посмотрим, чему ты тут научился. Младший лейтенант дорожно-патрульной службы, инспектор Кулишенко. Здрасте. В машине предусмотрены ремни безопасности. Почему не пристегнуты? Да я здесь рядом, пару кварталов. Дорожно-патрульный инспектор Кулишенко попросил выйти водителя из машины. Я мясником на блокбазе работаю. Если что нужно, почеревок, биток. Почему фара разбита? Водитель попытался перевести разговор. Мол, работает мясником недалеко на Благовещенском рынке. Намекнул, что у него прикормлены и начальник городского ГАИ, и замначальника области. А Чернышов Мясоенко, мы вообще кореша. Если что нужно, мякоть, голяшка, всегда пожалуйста. Все есть для хороших людей. Права покажите. На базе забыл. Вот. Ну что, взятку предлагаете? Ну что здесь? Да вот штраф буду выписывать. Водитель мне еще и взятку предлагает. Взятку? Димка, иди погуляй. Так что ж мы, уважаемые, без прав ездим, а? На заднем бампере виднелась засохшая кровь. Товарищ капитан, а здесь кровь какая-то на багажнике. Да это что? Я не знаю. Может, это я мясо грузил. Мясо? Багажник открывайте. Открывай, открывай. Сейчас я ключи возьму. Открывай, открывай. Твою мать. А ну стой! У нас стоит! Я не знаю, откуда это. Во вторник, 6 апреля 1982 года, в 8 часов утра, в дежурную часть Ленинского района города Харькова поступил вызов по рации от дежурного инспектора ГАИ капитана Евгения Новоханского. В багажнике автомобиля «Жигули» синего цвета обнаружен труп неизвестного мужчины. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа под руководством следователя Павла Ивановича Чугая. В группу вошел опытный оперативник Александр Семенович Соколов. Мнения капитана Новоханского и младшего лейтенанта Кулишенко разделились. Кулишенко считал, что за рулем сидел угонщик, а в багажнике лежал труп хозяина машины. А вот старший инспектор ГАИ Новоханский думал по-другому. Задержанный водитель сбил мужчину, спрятал его тело в багажник, поэтому и отказался показывать документы. И никогда бы не подумал. Это же мясник с нашего рынка. Где задержанный? В нашей машине. Задержанный водитель «Жигули» на вопросы оперативника отвечал односложно. Это не я. Первый раз вижу. Не знаю. Что там? Вот мужчина, убитый вчера вечером. А точнее? А точнее, между 10 и полуночи. Неизвестного мужчину убили ударом тупого металлического предмета в область затылочной кости. Подробнее скажу после вскрытия. Понятно. Игорь Ильич. Да. Пальчики откатали? Да, уже откатали. Увозим. Саш, запиши номер машины. Нужно узнать имя хозяина. Паша, посмотри, что я нашел. Альпинистский клуб «Романтика». Да уж, романтика хоть куда. Ну что, Горшков Роман Андреевич, говорить будем? Я не знаю, откуда труп взялся, клянусь. Мясник Горшков рассказал следователю, что машину он якобы купил, но документы с хозяином автомобиля оформить не успел. У кого купили? Не знаю. Сотрудник одной моей знакомой. Продавал очень срочно и по дешевке. По словам Горшкова, с продавцом договорились встретиться в комиссионном магазине в 2 часа дня, чтобы зарегистрировать покупку. Но его имя он не знает. И откуда труп в багажнике, тоже. Я не я, и лошадь не моя. Так получается? Не надо мне было садиться в эту проклятую машину. Просто я на базаре поспорил, что утром приеду в новой машине. Роман Андреевич, сказки у вас красивые, да и нескладные. Уведите его. Павел Иванович. Ал. Есть адрес хозяина автомобиля. Масич Николай Антонович. Проживает по адресу Людвига Свободы, 39. Проходите. Судя по обстановке в квартире супругов Масич, семья жила в достатке. В стенном гарнитуре чехословацкий хрусталь, столовый сервиз, в нише американский магнитофон. Лариса, скажите, пожалуйста, синие «Жигули» с номерным знаком 0352 принадлежат вашему мужу? Да, это наша машина. А что-то случилось? Вы знаете, где он сейчас? Коли нет. Женщина рассказала, вчера после ужина Николай Масич вышел из дома в районе 7. Сказал, надо встретить на вокзале сотрудника, и до сих пор не вернулся. Я всю ночь не спала, я не знаю, что делать. С работы звонили, что мне им говорить? А можно взглянуть на фотографию вашего мужа? Да, конечно. Вот он недавно фотографировался. Следователь и оперативник поняли. На фотографии убитый мужчина из багажника синих «Жигулей». Где мой Коля? Что произошло? Вам придется проехать с нами. Альберт Николаевич? Да. Там в коридоре жена. Вы закончили? Да, проходи. Угу. Значит, смотри. Удар был нанесен сзади. Прошел скользь. Проникновение 4 сантиметра. Орудие убийства? А, какой-то странный предмет. Типа зубила или кайла, я думаю. И вот еще что. Судя по посмертной позе, убитый Николай Масич прожил после удара еще около часа. И он до последнего пытался выбраться из багажника. Хотя, скажу тебе честно, с такими травмами он бы не вышел. Понятно. Можно уже? Да, да. Коля! На шатырь. В багажнике синего автомобиля «Жигули» обнаружен труп неизвестного. Мужчину убили ударом тупого металлического предмета в область затылочной кости. Задержанный водитель «Жигулей» утверждает, машину купил, но документы с владельцем оформить не успел. Выясняется, в багажнике обнаружен мертвым прежний хозяин автомобиля Николай Масич. Спасибо. Если вы хотели что-то спросить, то спрашивайте, мне уже лучше. Вам знакома эта нашивка? Да, это от Колиной штормовки. Он иногда надевал ее на рыбалку. Наверное, случайно оторвалась. Лариса рассказала. Муж со студенческих лет увлекался альпинизмом, состоял в клубе, входил в сборную команду СССР. А А этой весной хотел пойти в Гималаи. Подал кандидатуру, готовился. Все разговоры были только об Эвересте. Весной 1982 года советские альпинисты покорили вершину мира, достигли пика горы Эверест. К этому моменту советский человек даже в космосе побывал, а на Эверест еще не поднимался. В состав первой советской гималайской экспедиции вошли лучшие спортсмены. Поход посвятили 60-летию СССР. Для восхождения выбрали тропу, по которой ни разу не ступала нога человека. На вершине установили советский флаг и, разумеется, отправили радиограмму Брежневу. У Николая были враги? Может, вы кого-то подозреваете? Нет, не было у него врагов. По крайней мере, я таких не знаю. Масич Николай Антонович, начальник конструкторского отдела при институте «Гипростройпроект». Успешный, перспективный, уверенно шел вверх по карьерной лестнице. Ничто не предвещало беды. Супруга и Лариса жили для себя, с ребенком не спешили, вели активный образ жизни. Любили хорошо одеться, путешествовали, увлекались театром, кино, на даче принимали гостей. Еще во время учебы в Харьковском инженерно-строительном институте Масич увлекся альпинизмом. Объездил практически всю страну. Крым, Кавказ, Памир, Тянь-Шань, покорил десятки вершин. Альпинизм – спорт опасный. Лариса каждый раз провожала Николая, как в последний. Однако погиб он не в горах, а в городе от рук убийцы. Оперативник Александр Соколов направился в квартиру мясника Романа Горшкова, следователь Чугай в институт «Гипростройпроект» на работу к убитому Масичу. Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь прокуратуры Чугай Павел Иванович. А что случилось? Я могу поговорить с кем-то из руководства? А Николая Антоновича не было с самого утра. А может, с Кариной? Да, это заместитель начальника. Проходите в его кабинет. Прошу. Спасибо. Проходите, присаживайтесь. Заместитель сейчас подойдет, я ее потороплю. Спасибо. Машина 3500, Иван 1500, Сберкас. Здравствуйте, Карина Андреевна. Следователь прокуратуры Чугай Павел Иванович. А вы к Николаю Антоновичу? Нет, я, наверное, к вам. Дело в том, что Масич Николай Антонович убит. Как убит? Как же это? Что же теперь? У меня есть к вам пару вопросов. Я слушаю. По информации жены, вчера вечером Николай Антонович встречал кого-то из сотрудников на вокзале. Нет, в смысле, никто никуда не уезжал и не приезжал. Никаких командировок не было. Угу. Как это произошло? Его нашли убитым в багажнике собственной машины. Карина Андреевна, у нас в 15 часов доклад у замдиректора института, а Николая Антоновича до сих пор нет. Как нам быть? Таня, Николай Антонович убит. Как убит? За что? Инженер-конструктор Татьяна Черненко описала начальника как талантливого, перспективного и доброго руководителя. Такие проекты, ему же ведь цены не было. Недавно введен в эксплуатацию домостроительный комбинат в Днепропетровской области. Через год заработает цементный завод в Ворошиловграде, а месяц назад Масича и весь коллектив наградили за разработку комплекса по переработке металлургических шлаков. В Вы не в курсе, что это значит? Не знаю почерк его. Не думаю, что это по работе. В общем, так. Разговаривал я с женой этого мясника. Нормальная, спокойная женщина. А что ты думал, она тебя с топором встретит? Ладно, рассказывай, что узнал. По словам жены мясника Елены, муж купил накануне машину. У кого, не сказал. Елена лишь знала, что продавец – хороший знакомый старшей сестры Горшкова. Ну, значит, надо навестить эту сестру. Как зовут, узнал? Да. Карина Лях. Ёлки-палки, Саня. Я столько от нее. Значит так, собирайся, поехали. Карина Лях. Заместитель нашего Масича. Ничего себе. Сообщники брат и сестра? Возможно. На месте разберемся. Поехали. На месте Карины не оказалось. Возможно, задержалась в соседнем отделе. Следователь попросил сотрудников как можно быстрее ее разыскать. Да сейчас она подойдет. Мы только что в курилке стояли. Ну, наконец-то у нашей Каринки с головы корона слетит. Что вы имеете в виду? Зинаида Степановна. А что, Леша, можно подумать, что никто не знает, что Карина с Масичем были любовниками. Нету ее. Уехала где-то полчаса назад. Начальник конструкторского бюро отдела железобетонных конструкций видел, как Карина села в такси. Наверное, домой поехала. Я могу ее адрес написать. Спасибо. Погнали. Следователи и оперативник приехали по домашнему адресу Карины Лях. Но двери им никто не открыл. Напрашивался вывод. Карина Лях сбежала. Ее бегство могло говорить о том, что она замешана в убийстве Масича. Следователь Чугай готовился объявить ее в розыск, но неожиданно необходимость в этом отпала сама собой. Вот тяна. На ловца и зверь бежит. Павел Иванович, девушка сказала, что срочно. Хорошо, Катков, ты свободен. Я вас внимательно слушаю, Карина. Когда я узнала, что Николай Антонович мертв, я испугалась. Поэтому ничего не сказала. А теперь... А теперь вам надо вытаскивать вашего брата. Вы же поэтому сюда пришли? Рома здесь ни при чем, поверьте, он не убийца. Со слов Карины, Масич по непонятным причинам решил вдруг продать автомобиль, купленный совершенно недавно. Сказал, ему срочно нужны деньги. Просил за машину 3500. Я сразу позвонила брату. Он давно такое хотел, и тут такая удача. Масич приехал к Карине за деньгами около 9 вечера. Передал ей ключи, а машину оставил во дворе ее дома. Оформление покупки перенесли на следующий день и условились встретиться в 2 часа дня у автокомиссионки, где оформляли сделку. Оттуда в ГАИ. А утром приехал Рома. Выманил у меня ключи. Хотел повыпендриваться перед своими на рынке. Я ему сразу сказала, попадешься, дурак, без документов. Карина Андреевна, нам известно, что вас с Масичем связывали не только служебные отношения. Вы последний, кто видел его живым. Вы думаете, это я? Да не я, не мой брат. Да я вообще не знаю, как это произошло. Мы разберемся. Соколов. Что это такое? Подписка о невыезде. Распишитесь, пожалуйста. Вы свободны? До свидания. Пока. Не верю ей. Что-то она явно не договаривает. Братца выгораживает. Который час? 7:30. Знаешь что, Соколов? Поехали к жене Масича и узнаем, зачем ему нужны были деньги. Thank you. Рая! Садись в машину! Эй, Чавелла, пошли делом заниматься. Проходите. Следователь заметил. В комнате сильно натоптано. Тут как будто мамай пробежался. Лариса, а почему вы не сказали, что ваш муж продал машину? Но никто не собирался продавать машину. А по нашим сведениям, ему срочно понадобилась крупная сумма денег. Зачем? Да откуда вы вообще это взяли? Оперативник заметил, в нише, где еще утром стоял американский магнитофон, было пусто. Где ваш магнитофон? А какая разница? Это что, какое-то имеет отношение к убийству моего мужа? Возможно. Где магнитофон? Сестре подарила. Некому теперь его слушать. На этот момент расследования было известно следующее. Карина Лях – любовница Николая Масича. Ее родной брат Роман Горшков сидел за рулем автомобиля убитого Масича. Труп хозяина автомобиля находился в багажнике. По записи на бумажке, найденной в кабинете жертвы, следователь Чугай сделал вывод, что Масичу срочно нужны были деньги, причем сумма значительная. Он продает машину, приобретенную совсем недавно, практически за бесценок. И жена и любовница утверждают, что не в курсе его финансовых трудностей. Следователь понимал, что это маловероятно. Одна из них наверняка врет. Чугай дал поручение оперативнику разузнать в отделении сберкассы, снимал ли Масич деньги со сберегательной книжки. Павел Иванович, вы оказались правы. Масич снял все деньги со сберкнижки, 8,5 тысяч, за день до убийства. Что и требовалось доказать. Слушай, Саш, а ты не видишь связи между цыганами у подъезда Масича и пропавшим магнитофоном? У меня тоже такая мысль промелькнула. Вот только почему Лариса нам ничего не сказала? Может, они ее запугали? А ты случайно не запомнила их номер машины? Обижаешь, Иваныч. У меня же память на цифры. И я скажу своим, чтобы отследили магнитофон на базаре. Диктуй номер машины. 2042 Хар. Сейчас мы узнаем их адрес. Павел Иванович Чугай узнал, на кого зарегистрирован автомобиль. Хозяин машины, Михаил Гарцев, проживал в цыганском поселке в районе частного сектора по улице Нариманова. По месту прописки выехал оперативник Александр Соколов. Здравствуйте. Здравствуйте. Оперуполномоченный Соколов. Что вам надо? А хозяева когда будут? Нет никого. Все на похоронах. Умерла дочь Миши и Раи Гарцевых, Любушка. А что с ней случилось? Несчастный случай. Сбила машина. Поконкретней. Уходи. Не видишь горя у нас. Ничего человеческого. Павел Иванович Чугай встретился со следователем, который вел дело сбитой Любы Гарцевой. Тот рассказал, Люба вместе с родней торговала в парке возле туалета парфюмерии, продавала пудру, помаду, гадала прохожим. Они давно работали в этом парке. Когда женщины все распродали, мать разрешила дочери сбегать купить мороженое. Девочка перебегала дорогу, а из-за угла на большой скорости вылетела машина и сбила ее насмерть. Номер и модель машины цыганки якобы не запомнили. По словам следователя, который вел это дело, родня убитой явно что-то скрывала, но других свидетелей ДТП он не нашел. Тем временем американский магнитофон всплыл на Благовещенском рынке. Его продавал Василий Русанов, племянник Михаила Гарцева, отца сбитой девочки. Я видел тебя позавчера. Ты выходил из подъезда убитого. То не я был. Мы с цыгане все вам на одно лицо. А этот магнитофон где ты взял? Дядя с Москвы прислал. Моя вещь. Что хочу, то и делаю. Твоя, значит. Вот мы сейчас это и проверим. На обратной стороне импортной кассеты с записью группы Space четко виднелась подпись Масича. Что теперь скажешь? Сознаваться будем? Не понял. Ты убил Масича или кто-то из твоих дружков? Никого я не убивал. Масич сбил насмерть твою двоюродную сестру, и вы решили это так не оставлять. Кровная месть. Ты чего все висяки на меня вешать сейчас будешь? До свидания, больше слова тебе не скажу. Уведите его. Следователь считал, чтобы двинуть дело дальше, необходимо убедить жену погибшего Ларису дать показания. Проходите. Что вы еще хотели у меня спросить? Узнаете? Этот магнитофон мы нашли на рынке у цыган. С чего вы взяли, что это наш магнитофон? Лариса, на кассете подпись вашего мужа. Ну и что? У меня стресс. Я, видимо, в таком состоянии отнесла его на мусорник, а оттуда кто угодно его мог забрать. Но вы же говорили, что подарили его сестре. Я уже не помню, что я вам всем говорила. Что вы еще хотите от меня? Лариса, вы не боитесь стать следующей? Что связывало вашего мужа и цыган? Слушайте, я не понимаю, о чем вы. Если вы будете молчать, мы не сможем ничем вам помочь. Вы это понимаете? Слушайте, я устала. Вам лучше уйти. Хорошо. Вырисовывалась такая картина. Масич на своем автомобиле сбил Любу Гарцеву. Ее отец Михаил Гарцев понял, что Масич – человек обеспеченный. Он не сдал его милиции, а решил путем шантажа выкачать деньги. Когда получил требуемую сумму, Масич стал ему не нужен. Гарцев убил его, совершив кровную месть. Жена Масича, Лариса, скорее всего, молчит, потому что боится. Дело осталось за малым – допросить Михаила Гарцева. Но это оказалось нелегко. Он ударился в бега. Следователь принял решение выпустить Василия Русанова, чтобы он выявил их на своего родственника. Дядь Миш! Это Вася! Все, дядя Миша, отпустили меня. Нету мусоров, ничего на меня. Ментов не привел? Восстание привел? Не бойся, специально следы путал. Чем ты хотели? Да про Любушку спрашивали. Что ты им сказал? Я ничего не сказал. Главное, чтоб та баба молчала. Стоять! Гарцев, давай без глупостей. Руки за спину! А ну стоять! Да пусть бежит, мне лучше помоги. Пусти, больно! Давай наручники. Пошел! Ну что, сами расскажете или вам помочь? Что от меня хотите? Что вы как с бандитом с каким-то со мной разговариваете? Не надо кипятиться. Лучше расскажите, что вас связывает с Ларисой Масич. Не знаю, кто это. Хватит валять дурака. Вот эту записку нашли у вас в куртке. На обрывке тетрадного листка, найденном у Михаила Гарцева, был записан домашний телефон Ларисы и Николая Масичей. В багажнике синего автомобиля «Жигули» обнаружен труп Николая Масича. Мужчину убили ударом тупого металлического предмета в область затылочной кости. Задержанный водитель «Жигулей» утверждает, машину купил, но документы с прошлым хозяином оформить не успел. Выясняется, незадолго до смерти Масичу понадобилась крупная сумма. Именно поэтому он срочно продал автомобиль и снял все деньги со сберегательной книжки. Вскоре у подъезда дома Масича сыщики замечают подозрительных цыган. Вдова отрицает, что пропажа импортного магнитофона как-то связана с их приходом. Но следствие устанавливает, что за месяц до происшествия машина сбила насмерть цыганскую девочку Любу Гарцеву. Домой к Масичам приходили ее родственники. Следователь предполагает, Николай мог быть за рулем автомобиля, который скрылся с места ДТП и стал жертвой мести отца за убитую дочь. Я ничего не знаю и ни в чем признаваться не буду. Хорошо. Николай Масич насмерть сбил вашего ребенка. И вы решили отомстить и убили его. Как убили? Да я пальцем его не тронул. И дочку мою не он убил. Не понял. На его машине следы от удара. Это не он. Это падла же. Мою Любочку убила. Я сам видел. И родня все видела. Мы к Любочке подбежали, она еще жива была. Эта тварь в машине сидит и выходить не хочет. Вот и Любочка у меня на руках и умерла. Цыган рассказал, воспользовавшись замешательством, Лариса сдала назад, чтобы сбежать с места преступления. Михаил быстро смекнул, запрыгнул в свою машину и погнался за убийцей дочери. Проследил за Ларисой и выспросил номер квартиры у соседей. Открывай, слышишь? Открывай, падла, слышишь меня? Я все равно не уйду, открывай! Эй, вы кто такой? Что происходит? Я сейчас милицию вызову. А вызывай, вызывай, давай, вызывай. Посмотрим, кого посадят. Вот это мою доченьку сбила насмерть. Моя жена? Мою Любочку. Так, мужчина, я прошу вас, вы не кричите. Давайте поговорим. Я ему рассказал, как дело было. Вот. Деньги он сам предложил, но я не отказался. У меня жена беременная, 5 дочек и мать больная. Сколько он обещал? Ничего ж не получили, начальник. Убили мужика того, а мы-то и взяли всего магнитофон. Ладно, Гарцев, вы свободны. Следователь вызвал Ларису Масич на допрос и предъявил обвинение в совершении ДТП со смертельным исходом. Лариса во всем созналась и подтвердила слова Гарцева. Ее муж действительно собирал деньги для компенсации семье погибшей Любы. Но Лариса не рассказала ничего нового, что могло продвинуть дело об убийстве ее супруга. В их квартире решили провести обыск, во время которого нашли штормовку. Нашивка была на месте, а это значило, что нашивка, которую нашли в багажнике рядом с телом Масича, была от другой куртки. Кроме того, в квартире обнаружили вот этот компас с дарственной надписью. Следователь предположил, что Иванов – это и есть Иван, который был указан в записке рядом с числом 1500. В телефонной книжке Масича оперативник нашел адрес Тимофея Иванова. Чугай с Соколовым решили с ним побеседовать. Возможно, товарищ знал больше, чем жена и любовница. Тимофей Иванов, старый друг Масича, альпинист, уже знал об убийстве. Вот нашел наше фото с Кавказа. Разрешите? Да, конечно. Коля срочно попросил взаймы 1500 рублей. Зачем, говорить не хотел. Но я дал, надо так надо. Вот это наша группа, мы на Эльбрусе, все альпинисты. На одном из фото Николай Масич и Карина Лях. У Карины в руках ледоруб. Это ее личный инструмент? Да, у меня такой же есть. Хотите, я вам покажу? Конечно. Разрешите. А вы знали, что Масич и Карина были близки? Я не приветствовал эту связь. Я сторонюсь женщин такого типа. Какого типа? Она хищница, она карьеристка. Вы меня понимаете. Понимаю. Мы возьмем эту штуку? Да, конечно, я пока в горы не собираюсь. Спасибо. Следователь уточнил у криминалиста, мог ли быть ледоруб орудием убийства Николая Масича. Криминалист подтвердил, что этот инструмент соответствует характеру ранения жертвы. По новой версии следователя, Карина Лях вполне могла быть причастной к убийству. Чугай получил санкцию на обыск квартиры Карины, но ни дома, ни на работе ее не оказалось. Конструкторский отдел полным составом взял отгул и выехал на слет авторской песни. Слет авторской песни проходил на базе отдыха «Родничок» на Печенежском водохранилище. Следователи и оперативник немедленно отправились туда. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретимся с тобою, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретимся с тобою. Спасибо. Танюх, дай батарейки, а то садится уже. Ой, Леша, они в куртке. Через 5 минут подойди, хорошо? Хорошо. Добрый день. Здравствуйте. Подскажите, как нам найти Карину? А вон она возле ручья. Карин, иди сюда. Спасибо. Что еще вам нужно? Мы выяснили, что Николай Масич был убит ледорубом. Мы хотели бы проверить вас. Вы думаете, это я? Нашивку от вашей курточки мы нашли в багажнике рядом с убитым. И правда нету. Собирайтесь. Сейчас. Где мои сигареты? Батарейка? Тань, я твою куртку случайно нацепила. Стоять! Соколов, держи ее! Ай! Инженер-конструктор Татьяна Черненко и Николай Масич знали друг друга со студенческих лет. Однако после окончания института их пути разошлись. 5 лет назад Николай приехал в командировку в Энергодар на предприятие, где трудилась Татьяна. Он не ожидал ее там встретить. Оценив ее чертежи, разработки, проекты, пригласил к себе в гипростройпроект. Тогда это предложение показалось ей счастьем. Вернуться в Харьков, город ее студенческой юности, где жизнь бурлит, где ее ждет достойное будущее и любимое дело. Татьяна сразу же влилась в работу. Только за первый год 50 раз предложений. За 5 лет работы в отделе 3 крупных проекта разработала самостоятельно. Но на всех ее работах стояло имя Масича. Татьяна закрывала глаза на присвоение им ее авторства. Николай заверял, что скоро он пойдет на повышение, и она займет его место. А как станет начальницей, через годик и квартиру получит. Уже он постарается. Вы, конечно, пытались отстирать. На момент допроса Татьяны были готовы результаты экспертизы. Несмотря на то, что она отстирала штормовку, между нитями и волокнами ткани обнаружили остатки крови Николая Масича. В вашей комнате в общежитии мы нашли ледоруб, которым вы совершили убийство. А также 3500 рублей. Как же так все вышло? Месяц назад, после окончания рабочего дня, я вернулась в отдел. Я там кошелек забыла. Масич, ты такой солидный, серьезный в этом костюме. Да. Кстати, мне сделали предложение. Через месяц ухожу в ГУАП. А я? А ты будешь руководить отделом вместо меня? Ты же обещал эту должность Татьяне. Мало ли, что я кому обещал. Ты только волю дай, и мы с тобой пойдем улицы заметать. Нет, Таньку надо держать на коротком поводке. Ты что предлагаешь? Ну, ей много не надо. Отправь ее в Грузию, подари духи. Пообещай что-нибудь, похвали. Она будет готова пахать на тебя круглые сутки. Да она квартиру ждет, спит и видит. Но зачем ей квартира? Мужика у нее все равно нет. Что она там будет сидеть одна? Мышка серая. Ты сволочь. Тем более, что новая жилплощадь мне понадобится и самому. У тебя же есть квартира. Старую квартиру я Лариске оставлю. А мы с тобой будем жить в новой. А Лариса об этом знает? Пока нет. Но скоро узнает. Такого унижения Татьяна потерпеть не могла. Все ее мечты и надежды разрушились вмиг. А он же только благодаря мне был руководителем. Если бы не мои проекты, его бы давным-давно оттуда поперли. А он меня даже за человека не считал. Вы могли бы найти другую работу. Другую работу? Да мне жить не хотелось. Я решила вскрыть себе вены. А потом подумала... А почему умирать должна именно я? Татьяны двигала горькая обида и желание занять место руководителя отдела. И она решилась на убийство. Да. Я знала, что в тот вечер он будет у Карины. Около 11 часов вечера Масич вышел из подъезда Карины. Татьяна его ждала у машины. Коля, привет! Танюш! А ты какими судьбами здесь? Я у подружки была. Ты домой, может, подвезешь меня? Не моя это уже ласточка. Неужели Каринке подарил? Таня, тебе не кажется, что это уже не твое дело, да? Не понял. Я что, багажник не закрыл? Ну, ясно. Убив Масича, вы надеялись, что займете его место. А как же Карина? А что Карина? Она бы не потянула, это и так понятно. Брат Карины Лях, мясник Роман Горшков, заплатил штраф за управление автомобилем без документов. Лариса Масич получила 8 лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом. Свидетелями на процессе выступили родные и близкие девочки. Родителей погибшей девочки Михаила и Раису Гарцевых привлекли к ответственности за заведомо неправдивые показания в деле о ДТП. Они получили условные сроки. Татьяну Черненко суд приговорил к 10 годам тюремного заключения.